Шаги слышны уже Христовы. Звучит уж последний клич. О, мой друг, из рабства выйди. Христос мир тебе дарит. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Ведь он так тебя возлюбил, что отдал свою жизнь за тебя. Его кровь и сегодня очистит. Снегом белеет тебя. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись, ты торопись.